Глава 4. Встреча возле границы. Выскочив из портала, мы оказались в густом пылевом облаке. Когда же пыль осела? Ёжики эбонитовые рядами и колоннами. Эти здесь с какого перепугу? Дюжина рогатых осьминогов с меня ростом, имевших помимо щупалец еще по две громадные клешни, окружили стаю каких-то шакалов и методично их кромсали, постепенно снижая поголовье. Представители семейства псовых хоть и огрызались, но ничего существенного противопоставить не могли. Однако, заметив нас, осьминоги резко сменили приоритеты. «Можно я?» — спросила Барина. Я молча кивнул. В следующее мгновение девушка выпустила веером паровые спирали. Они, словно пружины, мгновенно устремились к монстрам, а, попав в цель, отрывались от ладоней Барины, мощно выстреливая восьминогов. Это как с растянутой резиной. Кто первый отпустит, тот и молодец. А зазевавшемуся — прилетевший нежданчик. Заклинание девушки показало свою эффективность. Сразу 5 тварей отбросило назад. Правда, остальные мигом кинулись к моей подруге, которая не успевала ответить новым ударом. Когда спруты находились уже в 3 шагах от нее, с перепугу шарахнул тем, что первым попалось под руку, не особо осознавая, что именно делаю. Дальше произошло невероятное. Из-за моей ладони вылетел стеклянный кристаллик, угодил в первого монстра, затем метнулся ко второму, третьему. После 10-го вернулся обратно, а застывшие на месте твари одновременно взорвались. 2 оставшихся, из тех, кому первыми досталось от Барины, геройствовать не рискнули и дернули от нас со всех щупалец. Правда, за ними тут же следом бросились шакалы, гонимые жаждой мщения за погибших сородичей. «Понравились, чужаки? Это еще один подарок от меня!» Донесся едва различимый ехидный голос старика. «Не забудь собрать трофеи!» Очень захотелось указать конкретное место, где я видел такие подарки, но в последний момент сдержался и сухо поблагодарил привидение. Сзади меня обняла Барина. «Алтон, спасибо! Я так испугалась!» Не стал рассказывать о собственном страхе. Типа у меня все под контролем. Раз твой питомец не вмешивался, значит, все нормально. Извини, я не успела сказать. Он в степи почему-то ведет себя необычно, словно испугался чего-то. Да? Очень странно. Вроде повышенный магический фон, наоборот, должен на него благотворно влиять. Мар дал понять, что пока не разобрался. «Но с ним происходит что-то непонятное», — продолжил Ялгус. «А я просто не успел среагировать, извините. Никогда раньше таких тварей не видел». «Да, как-то первая схватка у нас получилась не очень. Надо было не отпускать от себя Барину». Сделал себе пометку. «Надеюсь, это для Мара не опасно?» — спросил призрака. «Вроде ухудшений нет». Ялгус продолжал оставаться невидимым. «Алтон, а каким заклинанием ты их уничтожил?» «Я ждал и опасался этого вопроса. Но разве мою отличницу проведешь?» «Пока и сам не знаю. Тот старик выдал парочку, предупредив, чтобы при чужих я ими не пользовался. Барина, нам нужно поскорее собрать трофеи, пока другие монстры не набежали. Провалившиеся сюда из чужих миров твари после их уничтожения обращались в весьма ценный магический минерал — рунит. Его основная часть возвращалась обратно в свою реальность, но меньшая все же оставалась в живой степи. Эти дорогостоящие камешки мы и принялись искать. «Алтон, ты же говорил, что в пустоте пуст, и вдруг выдал такое. Это заклинание имеет отношение к магии пустоты? Мы с Ялгусом общались мысленно, чтобы не посвящать девушку в смертельно опасную тайну. «Самое прямое», — ответил он, — «это цепь пустоты. В твоем случае на 10 звеньев». Ялгус в теории знал о многих заклинаниях магии пустоты, их названия и внешние проявления, но сам мог их воспроизвести лишь по обмену. «Может, я у старика в пещере подзарядился? Мне сказали, что достигнут второй уровень единения с пустотой и наделили двумя новыми заклинаниями. Какими? Не объяснили». «Ух ты! Везет же!» «Ты бы еще видел, какими усилиями мне это везение досталось. Чуть без рук не остался и от боли не лишился рассудка». «Извини, не знал. Кстати, глянь возле левой ноги. Вроде еще один трофей валяется». Ялгус оказался прав. «Больше ни одного не вижу», — доложила Барина, собрав 5 камушков с синими прожилками. «Тогда уходим. Нам, как мне кажется, туда». На горизонте разглядел крыши домов. Старик подбросил нас к заставе, при этом предоставляя возможность или заработать, или погибнуть. Мы спешно покинули место краткой схватки и вскоре заметили всадников. «Алтон, не думал, что ты прибудешь так скоро. Приветствую!» — радостно поздоровался Ленкур, спешившись. «Барина, мое почтение!» Также он ожидал, что кто-то из пограничников рискнет направиться в живую степь. Буйный сезон, конечно, близился к завершению, но пока еще не особо стремился сдавать свои позиции. «И мы рады тебя видеть!» Всадники тоже спешились, а мы со старым знакомым пожали друг другу руки. «Степь точно тебя любит, если даже в буйный сезон ты умудряешься там выживать. Самая большая опасность исходит от людей, а в степи их сейчас почти нет. Как у вас дела?» Складывалось впечатление, что наш бывший проводник заранее знал о моем прибытии, хотя еще вчера я и сам никуда не собирался. «Ашкун тебя ждет», — сообщил капрал. «Он очень плох». «Что произошло?» По пути к заставе Ленкур рассказал о последних событиях на погранзаставе. И сразу стало ясно, что проблемы пограничников опять создали городские чиновники, не погнушившись даже применить против Ашкуна магию, чтобы отомстить за то, что человек честно исполняет свой долг. «Капитана нужно спасать, да и с жалованием как-нибудь скорее разобраться. Если наши бойцы сами пойдут вытрясать свои деньги, будет только хуже». Ленкур проводил нас в тот же дом, где я остановился по прибытии в этот мир. Вспомнил свои первые шаги в новой реальности. Схватку с дрэгами, в результате которой меня перенесло в степь. Встречу с Игуном и Алгаем, стычку с Угаями, первое знакомство с магией. «Привет, Алтон! Здравствуй, Барина!» Капитан встретил нас доброй улыбкой. «Урга в своем послании известил, что вы, скорее всего, здесь объявитесь. Только я не думал, что вы выйдете из степи». Выглядел Ашкун крайне изможденным. Раньше я его таким не видел. «Очень рады вас видеть, капитан», — пожал ему руку. «Ленкур рассказал о ваших бедах. Одну из них я попытаюсь решить прямо сейчас». «Да ладно, сразу о проблемах. Лучше расскажи, как твои дела, что там у наших. Игун хоть и старается держать меня в курсе, но обо всем ведь не напишешь». «Одно другому не мешает, капитан. Вы присядьте, а я буду рассказывать и лечить». «Ты еще и лекарем заделался», — удивился он. «Да только зря все это. Мне тут нашептали, что хворь магическая и без целителя». «Как раз мой профиль», — успокоил я больного. «Алтон, но этого не может быть», — капитан смотрел с недоверием. «Ты целитель?» — не удержалась от вопроса Барина. «Помнишь, нам подарили браслет», — напомнил ей. Так ведь им можно заживить лишь неглубокие раны. Сейчас проверим. Дождавшись, когда Ашкун устроится в кресле, приложил ладонь к его шее и активировал руну. Изменения не заставили себя ждать. Буквально на глазах исчезла бледность, приподнялись уголки губ, прояснился взгляд. Неужели какая-то руна способна прогонять магические болезни, даже если у ее обладателя никогда не было способности к целительству? Такое ощущение, что древние волшебники знали гораздо больше нынешних. «Алтон, ты творишь чудеса! Мне уже намного лучше!» Словно не веря в происходящее, радостно воскликнул больной. «Чего я еще про тебя не знаю, милый?» – прошептала Барина. «Одним браслетом такого не сделать». «Все расскажу, но позже», – так же тихо ответил ей. Линкур, который вошел в дом капитана вместе с нами, недоуменно переводил взгляд с меня на Ашкуна и обратно. Наконец произнес. «Я и раньше знал, что ты непростой малый, но не до такой же степени. Честно говоря, сам не верил, что получится». Начал оправдываться я. «Спасибо, Алтон. Теперь-то мы поборемся. А сейчас наша очередь тебя удивлять», — сказал капитан. Он достал из кармана бумагу и протянул мне. «Прочитай. Это переслал твой учитель». У меня сразу возникло множество вопросов. Откуда он узнал? Как мог так быстро переслать письмо? Почему? Развернул бумагу, принялся читать. «Ашкун, у тебя в скором времени должны появиться Алтон и Барина. Они сбежали от крайне опасных людей, оставив в точке портала немного крови парня. К сожалению, она попала в руки врагов. Нам удалось подслушать беседу Шумского и Парнамского. Алтон их знает. Эти двое говорили о результатах исследования, проведенного анализатором. По словам Парнамского, артефакт указал два древних рода – Граневских и Громовских. Причем потомков вторых вообще не осталось. Из наследства – имение, в котором уже полвека никто не может проникнуть из-за мощной защиты. Скорее всего, парню предстоит новая проверка. Если данные подтвердятся, и Алтон сумеет попасть в имение, ему светит титул графа, а в придачу – три новых недруга, между которыми разделены земли Громовских. Кроме того, в академию пришел запрос от короля. Монарх желает через 5 дней видеть парня и его девушку в своей резиденции. Чем это грозит, пока не знаю. В столицу они должны попасть не позже этого срока. Желательно тайно. С посланием обязательно ознакомь Алтона». «Ого!» – не удержался я от восклицания. После небольшого раздумья повернулся к девушке. «Ты хотела бы стать графиней?» «Нет, мне кроме тебя никто не нужен», – сразу ответила она. «Дело в том, что твоего парня прочат в графы», – пояснил капитан. «Что? Это шутка?» «Алтон, дай девушке почитать письмо», — попросил Ашкун. По ходу ознакомления с посланием глаза подруги становились все больше. Закончив читать, она тяжело вздохнула и промолвила. «Эх, а я ведь даже не дворянка». «И что?» «Вдруг ты захочешь взять за себя ровню?» «Нам, горцам, законы не писаны», — пафосно заявил я. «Мне их графство, если честно, нафиг не сдалось». «Если информация дошла до короля, вряд ли ты отвертишься, Алтон. А затея опасная. Земли Громовских тебе без боя не отдадут, но и отказаться от них нельзя. Самое худшее, если информация о твоем возвышении станет известна до получения титула. Многие сразу захотят избавиться от неучтенного графа». «Опять? Как будто у меня прежних врагов мало». «Алтон, Я слышала, ученики Академии находятся под защитой короля. Тебя не должны...» «Конечно, мы воспользуемся всеми привилегиями Академии, подключим тайную канцелярию, но прежде всего будем надеяться на себя». Очень захотелось вернуться на просторы живой степи в поселок, где обитали привидения. Привести в порядок подвальчик и спрятаться от всяких баронов, графов и герцогов. Но еще больше желал, чтобы спрятались те, кто мешает жить мне и моим друзьям. Лучше всего, чтобы они перешли в мир иной. Взять того же бургомистра. Эта сволочь собиралась подло убить Ашкуна. «Надеяться нужно на себя и своих друзей, Алтон», — уточнил капитан. «И такие у тебя имеются». «Согласен. А теперь давайте подумаем, как нам наказать бургомистра и отжать у него жалование пограничников. У меня еще со времен званного ужина чешутся руки начистить морду этому типу». «Может, тебе не стоит лезть в это дело?» — нахмурившись, произнес Ашкун. «А как иначе? Я ведь старший капрал». «Бывший», — уточнил Линкур. «Бывших пограничников не бывает», — возразил ему. «Вот тут ты прав», — согласился капитан. «Есть предложение?» «Как без них?» Я принялся доставать из сумки недавние камни с синими прожилками. «Для начала предлагаю решить финансовые проблемы заставы». Интерлюдия. Впервые мысль сменить хозяина возникла у виконта Парнамского, когда маркиз Зионский отчитал его как мальчишку. И это при том, что виконт несколько раз рисковал собственной жизнью, выполняя его опасные поручения. Выслушав доклад о проделанной работе, Зионский обвинил подчиненного во всех грехах и намекнул, что подыщет на его место более удачливого вельможу. «Так и хотелось объявить об обоюдности этого желания. Дескать, раз я не устраиваю, может и мне подыскать более мудрого сюзерена?» Покинув столичный особняк, виконт направился к стоянке карет. Заскочил в салон и приказал кучеру править к дому, а сам продолжил размышлять. «После разговора с графом Рунским господин явно хочет поскорее прибрать к рукам Алтона. И он такой не один. Загробастать парня мечтает и тайная канцелярия, и герцог Драунский. А я, значит, паршиво работаю. Как же сегодня хотелось послать маркиза куда подальше. Еле удержался, чтобы не наговорить резкостей. На самом деле, покинуть господина по собственной инициативе виконту не позволяла присяга вассала. Требовались крайне веские причины, которые сам король посчитал бы таковыми. Одна из них – покушение на действующую власть, другая – воровство из государственной казны. Однако ни в первом, ни во втором преступлении Зионский повинен не был. При большом желании Парнамский мог доказать, что его господин нарушил запрет на невмешательство в дела Королевской Академии и устроил там беспорядки. Но маркизу в этом случае ничто не помешает свалить всю вину на погибшего барона Тарнуцкого. Нет, по пустякам монарх наказывать не станет. Разве что пожирит немного. Зато мне уж точно достанется по полной. Пожалуй, рановато идти против господина. Хорошо, что я не все ему рассказал. В докладе Зионского виконт немного исказил свои видения в городской библиотеке. Он назвал те же две фамилии, что и Шумскому, однако посетовал на нечеткое изображение гербов. Такой результат абсолютно не устроил маркиза, который и до доклада пребывал в скверном настроении. Как итог, обвинение в некомпетентности, медлительности и прочих грехах, не позволявших выполнить простейшие задания. О беседе с Шумским возле библиотеки Парнамский тоже умолчал, опасаясь, что маркиз посчитает контакт с графом предательством. Неужели настроение Зионского испортилось после встречи с королевой? Чем он мог ей не угодить? Вдова прежнего монаха, она же супруга нынешнего, нечасто удостаивала подданных своей аудиенции. Тем не менее, королева могла отправить вызов любому из вельмож, чтобы пообщаться на коротке. Аудиенциями такие встречи назвать можно было условно, поскольку в зале, кроме самой королевы, обязательно находились фрейлины, да и темы бесед обычно касались вопросов взаимоотношений дворян. Королева могла попросить помириться враждующие рода, похлопотать о замужестве своих протеже, дать ценный с ее точки зрения совет. А вот с супругой короля я бы пообщался с удовольствием. Очень хотелось бы посоветоваться по одному весьма щекотливому вопросу. Пришедшая идея целиком захватила Парнамского, но требовался веский повод для встречи. «Может, мне опять приударить за ее новенькой фрейлиной?» — задумался виконт. «На последнем королевском балу девица была не против моих знаков внимания. Усилить напор, чтобы королева заметила мои ухаживания. Она весьма трепетно относится к своим фрейлинам. Глядишь, и позовет на пару слов». Вельможа стал вспоминать, у кого из знатных вельмож должен состояться званый прием, на котором было объявлено о высочайшем присутствии. «Точно. У кузена его величества через 3 дня день рождения. Если потороплюсь, могу успеть получить приглашение. Раз уж меня практически отстранили от дел, буду отдыхать. А там посмотрим, насколько я некомпетентен». Подъехав к ограде собственного особняка, Парнамский с удивлением заметил возле парадного входа чужую карету. Гостей он не ждал, однако кто-то явно пожаловал, и этот кто-то был явно не из тех, кому можно отказать в приеме. Дворецкий доложил, что гость представился графом Нимским и предъявил бумагу из тайной канцелярии. «Виконт, у меня имеется несколько очень важных вопросов, касающихся студента Королевской академии Алтона, а также графа Шумского». Вместо приветствия начал разговор нежданный гость. «Предлагаю начать со второго, чтобы услышать все, о чем ты говорил с графом во время встречи возле городской библиотеки».